Глава 12. Преданное служение. Арджуна спросил: кого следует считать более совершенным? Того, кто всегда должным образом занят преданным служением тебе, или того, кто почитает безличного брахмана, непроявленное? Верховная Божественная Личность сказал: тот, кто сосредоточивает свой ум на моей личностной форме и занят поклонением мне, полной горячей духовной веры, того я считаю самым совершенным. Но тот, кто почитает непроявленное, лежащее вне чувственного восприятия, всепроникающее, непостижимое, непоколебимое, неизменное и недвижимое, безличный аспект абсолютной истины, управляя своими чувствами и равно относясь ко всем, и чья деятельность направлена на всеобщее благо, в конце концов достигает меня. Очень трудно достичь духовного прогресса тем, чей ум направлен на непроявленный безличный аспект Всевышнего. Преуспеть в этой науке всегда сложно для тех, кто воплощен в материальном теле. Но тех, кто поклоняются мне, посвящая мне всю свою деятельность, кто служит мне с непоколебимой преданностью, всегда размышляя обо мне, устремляя ко мне все свои мысли, о сын Притхи, тех я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения. О мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь непрерывно удерживать на мне свой ум, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом, ты разовьешь в себе желание достичь меня. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что, работая для меня, ты достигнешь совершенства. Но если ты не способен действовать в таком сознании, то старайся отрекаться от всех плодов своего труда и старайся находить удовлетворение внутри себя. Если ты не способен следовать и этому, тогда посвяти себя получению знаний. Однако лучше знания – медитация, а лучше медитации – отречение от плодов своего труда, ибо через такое отречение можно достичь спокойствия ума. Тот, кто независлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем чего-либо и свободен от ложного эго, кто не меняется в счастье и в несчастье, кто снисходителен, всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на мне, такой бхакта очень дорог мне. Кто не беспокоит никого и сам никем не обеспокоен, кто остается уравновешенным в счастье и несчастье, в страхе и тревоге, тот очень дорог мне. Мой бхакта, независящий от обычного течения дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит, не имеет желаний, кто отрекается как от благоприятных, так и от неблагоприятных вещей, такой бхакта очень дорог мне. Тот, кто относится одинаково к друзьям и врагам, остается невозмутим в чести и бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, в славе и бесславии, кто свободен от оскверняющего общения, всегда молчалив и всем доволен, кто не заботится о жилище для себя, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Те, кто исполненные веры, следуют этим вечным путем преданного служения, полностью отдавая себя этому, кто сделали меня своей высшей целью, те очень и очень дороги мне.